Я, разумеется, не сказал, что вероятность этого исхода была почти нулевой. Учитывая силы культа, будет чудом, если половина присутствующих переживет этот бой. Кристально чистый разум мгновенно отметил слабые звенья, которым предстояло погибнуть при первой волне атаки. Вопреки всему, я не вздрогнул, поймав себя на подобной мысли. С той минуты, как мы с мастером окунулись в проработку стратегий, что-то во мне изменилось. Я словно снова оказался в Эдолосе. Холодный расчет управлял сознанием, позволяя разуму беспрепятственно анализировать информацию. Шарли была права, я стал жестче, но на пороге войны нельзя было иначе. От наших с мастером действий зависело слишком много жизней, чтобы мы позволяли себе такие слабости, как чувства. Только следование цели. Малая кровь, продолжил я, исход, который предполагает продвижение культа за границы города, а следовательно, большее количество разрушений и смертей, как со стороны стражи, так и с нашей. Кроме того, погибнет часть мирных жителей, не успевших эвакуироваться. Однако культ удастся остановить до того, как они приблизятся к гильдии и заберут артефакт. Несмотря на жертвы, планы противника будут сорваны, а сам он уничтожен или обращен в бегство. И снова я промолчал, что такой исход был маловероятен. Смотря на серьезные лица друзей, я, признаюсь, не до конца осознавал, что многих из них больше не увижу. Война заберет тех, кто еще недавно смеялся, сидя с кружкой выпивки. Она отнимет у нас тех, кто занял в сердце особое место, и оставит там лишь уродливые шрамы. Магнолия окрасится в алый, вскоре воздух наполнится запахом крови, а в ушах встанут крики. Каждый из нас будет биться насмерть, молясь, чтобы друзьям удалось уберечься в это страшное время. А после боя, как бы он ни закончился, многие сердца окажутся разбиты, и, вероятно, где-то появится братская могила. Война затронет каждого из нас, и воспоминания об этом останутся навсегда, как и шрамы, в душе и на теле. Я сделал секундную паузу на осознание информации, а затем продолжил. Частичная победа предполагает пограничный случай. Среди стражников и волшебников погибнет почти половина бойцов, многие постройки будут разрушены. Мы понесем значительные потери среди мирного населения, не успевшего эвакуироваться. Культу удастся продвинуться вглубь города, однако он будет остановлен до того, как подойдет к гильдии. Артефакт будет защищен, противник отступит, или же прибывшие подкрепления поможет обратить его в бегство. Начиная с этого исхода, предполагается, что лишь нашими силами не удастся остановить культ. Сагильдийцы тревожно переглянулись, но никто не перебил меня. Внезапно появилось странное чувство уверенности, исходящее откуда-то из глубины сознания. Мне казалось, подобное однажды случалось, и я точно так же проводил брифинг перед важным сражением. Вот только, вероятно, это происходило не со мной, а с Хейналем. Похожая обстановка пробудила часть воспоминаний и ассоциаций, которые проявились в ощущении полного контроля. Я точно знал, что нужно говорить и делать, чтобы донести информацию до каждого сагильдийца так, чтобы зря не нагонять страха, но и не позволять расслабиться. Наверное, мне следовало испугаться или хотя бы взволноваться, но я оставался спокойным и хладнокровным. В звенящей тишине я перешел к следующему исходу. Первая победа, почти полное поражение, сопровождающееся значительными жертвами как среди мирного населения, так и среди волшебников и стражи. Разрушение магнолии более, чем на 2/3, прямая атака на здание гильдии и попытка прорыва к артефакту. Несмотря на сохранение артефакта, исход считается скорее поражением, чем победой. В ходе битвы каждый третий волшебник погибнет, оставшиеся будут тяжело ранены. Отбросить врага удастся только с помощью прибывшего подкрепления. Вероятно, после боя придется оставить город и ждать следующей атаки культа на другую точку. Напряжение, повисшее в здании, почти можно было потрогать руками. Я ожидал хотя бы малейшего шепота среди сагильдийцев, но отчетливо слышал лишь их дыхание. Лица друзей ожесточились, а кулаки сжались, когда они услышали о том, что, возможно, придется оставить город. Для многих Магнолия оставалась домом, неким светлым оплотом, полным счастья и веселья. Сражаясь за нее, они готовы были отдать жизни, но все-таки первостепенно должны были защитить жителей. «Мы выстоим», — читал я по глазам сагильдийцев. «Даже если лишимся рук и ног, будем зубами рвать культистов». Волшебники не колебались, принимая решение стоять до конца, даже если надежда угаснет. В каком-то смысле они были идеальными бойцами. Смелыми, сильными, яростными, но не теряющими головы. Вот только сердце болезненно сжималось при мысли, что кому-то из них судьба отмерила последние 4 дня. И несчастливых 4 дня, полных улыбок и задорного смеха, а тревожных, проведенных в ожидании неминуемой атаки и жестокого боя. Черт, и как дошло до такого? Полное поражение. Исход предполагает полное уничтожение Магнолии, гильдии, а также потерю артефакта. Подкрепление не успеет вовремя, и, вероятно, выживших не будет. После боя культ направится в следующую точку, и тогда Фиор полноценно перейдет в состояние войны. Сагильдийцы сохраняли молчание и только перевели взгляды на мастера, ожидая новых приказов. Думаю, каждый из них примерно понимал, какой ожидался исход. Лично я надеялся на частичную победу, но больше склонялся к пировой. Благодаря данным, полученным от языка, мне удалось рассчитать, сколько демонов в среднем сможет призвать один культист. Значение составило 5 особей, что, вроде бы, казалось небольшим. Вот только 300 противостоящих нам членов культа увеличивали свою армию на 1500 демонов, и это не учитывая массовый призыв, составляющий порядка 5000. Добавив к полученному числу последователей и магических зверей, я получил пугающую цифру – 9000. На защиту Магнолии в лучшем случае поднимется 2. Теперь о действиях гильдии и обороне города. Мастер снова взял слово, а я отступил на шаг. Мы используем гилдарцеву смену в качестве крепости. Все постройки поднимутся на несколько метров вверх, что станет для нас стенами, а прямой проход до гильдии позволит сузить поток врага и обстрелять его с возвышения. Наша задача на ближайшие 2 суток – укрепить внешнюю оборону, и этим займутся маги Созидания совместно со стражей и добровольцами. Вы должны любыми средствами закрыть пространство между домами, а я воздвигну магические ворота на входе в город. Таким образом мы создадим первую линию обороны. Около собора сердца точно так же воздвигнем вторую. Я показал на экране архива примерный вид города с учетом изменений. Гилдарцева смена действительно превращала Магнолию в подобие крепости. Причем благодаря неравномерному рельефу местности мы могли создать 2 стены из домов. Таким образом, получалась физическая защита, пусть и не такая прочная, как, скажем, в столице, которую окружали стены из прочнейшего камня. Однако, если это позволит нам продержаться хоть 2 лишних часа, никакие усилия не будут тщетными. Кроме того, в разных частях города будут установлены особые негаснущие факелы для магов огня, запас валунов для магов земли, а маги воды могут использовать напрямую каналы Магнолии. Возможно, нас ожидает затяжной бой, поэтому не тратьте силы на создание своего элемента, перенаправляйте все, что доступно. Убийцы драконов, подкрепляйте силы постоянно, мастер поочередно взглянул на каждого из них. Гажил, можешь использовать любой металл, какой найдешь в городе. Мы также создадим несколько точек с большим запасом. Венди, ты не будешь сражаться на передовой, нам понадобятся твои заклинания поддержки. Старайся поддерживать их постоянно, а также оказывай помощь раненым поблизости. Уоррен, ты будешь помогать Тейлзу держать связь с каждым бойцом, а он, в свою очередь, будет координировать наши действия. Вопросы есть? Мастер сурово кивнул, читая по глазам ответ, и приступил к самой неприятной части. На миг показалось, что кто-то вонзил в сердце иглу, и я порывисто вздохнул. При проработке плана мы решили создать диверсионный отряд, который проникнет в стан врага и уничтожит командование. Он должен будет быть быстрым, сильным и скрытным, ведь задание сопряжено со смертельным риском. Вероятно, отряду придется отдать жизни ради малого шанса на успех. Мы не могли сами выбирать сагильдийцев на это задание, так как это было равносильно подписанию смертного приговора. С трудом сохраняя самообладание и ненавидя себя за горькие слова, мастер четко произнес, необходимо 5 смелых добровольцев, готовых положить жизнь на выполнение задания. Он с силой сжал кулаки, а я за его спиной прикусил щеку с внутренней стороны. Им предстоит отыскать базу врага и устранить командира. Я вывел на экран изображение мужчины, взятое из воспоминаний пойманного культиста. Его зовут Айзек Блэк. Насколько нам известно, последние 20 лет именно он управляет культом, а также будет руководить этой операцией. Если мы уничтожим их мозговой центр, победить разобщенных людей и демонов будет в разы проще. Кто готов рискнуть? Кто готов умереть? Вот что крылось за последней фразой мастера. Я метнул взгляд в Нацу, молясь, чтобы он не вызвался добровольцем. В его духе было броситься на самоубийственную миссию, только бы защитить дорогих людей. Он поймал мой взгляд, и в нем я с содроганием прочитал стальную решимость. Кровь отхлынула от лица, когда брат шевельнулся. Перед глазами стали вспыхивать разноцветные пятна, но я выпустил когти и впился ими в ладони, раня себя же. Физическая боль отрезвила, вот только в ушах продолжало звенеть, а сердце заходилось в бешеном темпе. «Замри, замри и не двигайся, прошу тебя», — мысленно умолял я. Когда напряжение достигло пика, внезапно раздался голос. «Я пойду». Рик сделал шаг вперед и вскинул упрямый взгляд. У меня перехватило дыхание, но я промолчал, чувствуя отвратительное облегчение, что не услышал голос брата. По негласному правилу, никто не смел запретить добровольцу участвовать в операции, ведь это был лишь его выбор. Принимая миссию, волшебник подтверждал, что осознает риск и последствия. «Как старший волшебник гильдии, я обязан уничтожить Айзека. Я тоже иду». Майк, волшебник, использующий магию скорости, встал рядом с Риком, а по гильдии прокатилась волна испуганных вздохов. «Мои способности пригодятся для внезапной атаки. Вам не обойтись без разведчика». Грейс, волшебница, практикующая магию скрытности, покинула ряды сагильдицев и присоединилась к отряду. Я отчетливо различил звуки тщательно подавляемого плача. Несколько наших волшебников заливались слезами, глядя на добровольцев. «Моя магия в вашем распоряжении», Варк, учитель Штраусов по магии перевоплощения, тоже вышел вперед. Я почувствовал, как сердце сжимается от боли, но титаническими усилиями заставил себя оставаться на месте и удерживать на лице спокойное выражение. Мы с мастером обязаны были оставаться холодными и сильными, чтобы вести за собой остальных. Он являлся нашим лидером, опорой, которая просто не могла дать слабину. Если наш глава отступит, как смогут сражаться остальные? На меня же возложили не менее тяжкую ношу – координирование хода боя. Мастер велел мне держать связь с гильдийцами и оперативно реагировать на быстро сменяющие друг друга события. С помощью волшебства архива лишь я мог держать в голове все планы и просчитывать выгодные комбинации. Дабы приказы исполнялись беспрекословно и четко, я должен был сохранять хладнокровие в любой ситуации. «Я тоже пойду. Я готова отдать за гильдию жизнь». Внезапно мир сузился до крошечной точечки, а в ушах встал лишь ее голос. Я покачнулся, но устоял на ногах, роняя на пол капли крови из израненных ладоней. Мастеру пришлось кивнуть, принимая это решение. Она уверенно вышла к остальному отряду и подняла на меня взгляд. В нем было слишком много эмоций, но я смог разобрать главное. Упрямство и решимость, так подходящие ей. Мне хотелось закричать, броситься к ней и запретить участвовать в самоубийственной миссии, но острый взгляд пригвоздил меня к месту. Мастер вновь обернулся к отряду, а у меня задрожали колени. «Не знаю, как мне удавалось держаться на ногах». «Нет, ни за что», — закричала Мира, нарушая вязкую тишину. «Я не позволю, она не пойдет туда». Несколько наших парней схватили ее, не дав пробиться к сестре. Лисанна не обернулась на Миру, лишь сжала кулаки. Эльфман впал в ступор и не мог даже сделать шага, чтобы остановить ее. Нацу побледнел до такой степени, что сравнился по цвету с первым снегом. Каждый второй сагильдиец мечтал запретить Лисанне участвовать в операции, но хранил молчание. Это был ее выбор. Точно так, выбор сделали и остальные. Рик, Грейс, Майк, Варк. Все они осознавали, на что идут, и не сомневались в принятом решении. У каждого из них могли быть свои мотивы рисковать жизнью, и мы не имели права отговаривать их. Спрошу лишь один раз. Вы осознаете опасность миссии и все равно готовы исполнить ее? Мастер был крепок, как скала. Так точно, мастер, ответили добровольцы. Нет, пожалуйста. Мира зарыдала и упала на колени. Не уходи, не бросай нас снова. Прости, сестренка, Лисанна обернулась с улыбкой, отдающей горечью. Но это мой выбор. Она перевела взгляд на меня, и я не выдержал, опустил глаза в пол. С израненных ладоней продолжала капать кровь, но я лишь глубже загонял когти под кожу. Плач Миры разрывал сердце, как и потерянное выражение лица Эльфмана. Нацу до зубного скрежета сжал челюсти, но не проронил ни звука. Мастер сурово кивнул добровольцам и попросил их подняться в свой кабинет для получения дальнейших инструкций. Как в тумане, я отправился за ними, слушая глухие всхлипы за спиной. Не только Мира давилась рыданиями, но и многие наши ребята. Каждый из них переживал за друзей, взваливших на себя тяжелую ношу. Мастер завершил собрание и велел выполнять приказы: выстраивать оборону, эвакуировать горожан, следить за местностью. У нас оставалось чуть больше 3 дней до атаки культа. Позже я вместе с ним посвятил добровольцев в детали плана и рассказал об их цели, Айзеке Блэке. Пойманный нами культист безмерно уважал его как лидера и мечтал занять место его правой руки. Он наблюдал за ним в свободное время, и нам очень пригодились эти воспоминания. Так мы узнали, что он мог призвать 3 демонов А-ранга или, будь у него специальная книга, 1 С-ранга. К тому же, Айзек владел магией смерти, высасывающей жизнь из всего, что заклинатель считает врагом. Убить его можно было лишь быстрой, четкой атакой, но никак не в открытом бою. Именно поэтому нам так важны были способности добровольцев. Как бы больно ни было это признавать, каждый член отряда идеально подходил для этого задания. До заката мы прорабатывали план, вносили в него коррективы и учитывали возможные исходы. Я ничего не говорил Лисанне, а она ни слова не сказала мне. Вот только мы слишком часто бросали друг на друга взгляды. Я испуганный, а она полное упрямство. В фоновом режиме разум генерировал идеи, почему Лисанна решилась на такой шаг, и подкидывал одно воспоминание за другим. Мои злые слова, обжигающие взгляды и ядовитые оскорбления. С тех пор, как мы вернулись домой, я только и делал, что ненавидел ее и даже не скрывал этого. Предательница, так я ее называл. Неужели Лисанна хотела таким образом заслужить прощение? Неужели это я толкнул ее на такой шаг? Эта мысль не оставляла меня ни на миг. Когда мастер закончил собрание и велел членам отряда готовиться к вылазке, я тяжело сглотнул. Сагильдийцы должны были выступить в путь с рассветом. Я успел поймать Лисанну за руку до того, как она покинула кабинет. Мастер оглянулся на меня, но вышел, плотно закрывая дверь. «Почему?» – выдавил я непослушными губами. «Я должна это сделать», – твердо сказала Лисанна. «Ради гильдии. Это из-за меня». «Да», – побледнел я. «Это потому, что я злился на тебя и не хотел разговаривать. Прости, я», – горло сдавило, а мысли совершенно не хотели формироваться. «Ты здесь ни при чем», – Лисанна подошла ко мне и мягко погладила по волосам. «Да, мне было больно от того, что ты не хотел меня видеть, но я понимала, почему. Я все испортила в Эдолосе. Променяла родных на их двойников, не захотела искать путь домой и бросила тебя одного. Мне нет прощения», – она замолчала на миг, а у меня в глазах встали слезы. «Когда мы вернулись, я вовсе не почувствовала себя счастливой. Больше мне не было здесь места, ведь я предала всех в гильдии. Предала сестренку Миру и братика Эльфи. Видя их каждый день, я вспоминала и до Миру, и до Эльфи, и все, что произошло в Эдолосе. Мне казалось, что я тону в черном омуте, и из него не было выхода до сегодняшнего дня. Лисанна, это мое искупление», она обняла меня. «Если я вернусь живой, то смогу простить себя за содеянное и снова жить, как прежде. Если нет, то так тому и быть. Я понесу наказание, как предатель гильдии и предатель семьи Штраусов. Я не хочу, чтобы ты уходила», я сжал майку на ее спине, запрещая себе плакать. «Пожалуйста, останься. Я прощаю тебя, больше не злюсь ни на что. Я хочу, чтобы ты была рядом, как в детстве». «Спасибо, мое маленькое счастье с крылышками», Лисанна поцеловала меня в лоб. «Но я делаю это для себя». «Тогда обещай, что вернешься», я спрятал лицо у нее на груди. «Обещаю». На пороге войны прошлые ссоры казались мелочью, ничего не стоящими событиями на длинном жизненном пути. Когда смерть нависла над всеми нами, обиды, злости, разочарования испарились. Я понял, как коротка может быть жизнь и как жестока. Мне не стоило говорить Лисанне столько гадких слов, и, возможно, она не решилась бы рискнуть всем. Однако поздно было сожалеть. Худшее уже случилось, она вызвалась добровольцем. Мне оставалось только надеяться, что она действительно вернется живой и докажет преданность гильдии. В противном случае, на рассвете все хвостатые феи вышли их провожать. Никто не плакал, только сжимали кулаки, дохмурили брови. Мастер дал последнее напутствие. «Каждый из вас сделал нелегкий выбор, и мы все его уважаем. С благословением мастера-основателя, Мёбиус Багряный, отправляйтесь в путь. Будьте осторожны и бдительны, помните, что мы ждем вас здесь, дома. Как только завершите миссию, возвращайтесь и насладитесь теплыми улыбками и смехом. Удачи вам!» Мастер вскинул правую руку, показывая особый знак нашей гильдии. Я, стоявший за его правым плечом, повторил действие, а следом это подхватили остальные. Мы провожали отряд в гробовом молчании, думая каждый о чем-то своем. Рик, Майк, Грейс, Варк, Лисанна, они уходили, не оглядываясь, чтобы исполнить миссию. У каждого из них хранилась особая лакрима, позволяющая мне следить за их передвижениями, поэтому в ближайшее время я мог определить их точное местоположение с помощью архива, который снова от чего-то стал черным. Вот только даже это не позволяло мне чувствовать себя хоть чуточку лучше. В голове проносилась лишь одна мысль, девиз гильдии: «Даже если не вижу тебя, даже если ты где-то далеко, я всегда с тобой». Часть 3, глава 25.5. Искупление предателя. Примечание к части. Эта глава далась мне нелегко, но она, возможно, перевернет ваше представление о Лисанне. Раньше я ее на дух не переносила, но затем решила немного разобраться в психологии персонажа. Надеюсь, вы тоже поймете Лисанну чуть лучше. Приятного прочтения. 3. П.С. Если вы нашли или нарисовали крутой арт к этой истории, присылайте его в личные сообщения на мою страничку в ВК. https://vk.com/lisbit97. И заглядывайте в альбом с артами, он будет пополняться по мере выхода глав. https://vk.com/album/500-393-856-283-416-973. Если бы меня спросили о детстве, я бы, наверное, показала картину. Яркую, солнечную, полную улыбок и смеха. Правда, с длинными черными тенями за спиной. После смерти родителей сестренка Мира и братика Эльфи окружили меня заботой, делая все, чтобы я была счастлива. Мне не приходилось сражаться, чтобы защитить себя, не нужно было искать пропитание или источник пресной воды. Даже когда я хотела помочь, старшенькие мягко, но настойчиво просили предоставить все им. С виду казалось, что наше путешествие проходило весело и беззаботно, мы жили под открытым небом, шли, куда глаза глядят, и не вспоминали о пережитом горе. Я много смеялась, изучая мир вокруг, а Мира и Эльфи с теплотой во взгляде наблюдали за мной. Идиллия. Как бы не так, конечно, я замечала, как сестренка Мира прятала слезы, когда смотрела на свою изуродованную руку. Тогда мы думали, что это проклятие, настигшее нас. Из-за него нам пришлось покинуть деревню и искать лучшей жизни где-то в чужих краях. Вот только куда бы мы ни направились, везде нас ждали крики. Проклятое, отродье сатаны, сжечь ее. В лучшем случае, в нас летели камни, а в худшем, приходилось спасаться бегством от разъяренной толпы, жаждущей демонической крови. В какой-то момент Мира и сама поверила в эти слова, стала считать себя тронутой демонами и всячески избегать людных мест и больших городов. Если бы в то время мы знали о магии перевоплощения, возможно, не нашли бы столько проблем, а, напротив, отыскали бы Мире учителя, и она вернула бы себе человеческий облик. Жаль, что время нельзя обернуть вспять и многое исправить. Сестренка Мира даже не догадывалась, что я прекрасно помнила, как едва не погибла. В одной из деревень меня схватили местные, чтобы выманить демона и уничтожить его. Они соорудили огромный костер из сухих веток, щедро разлили масло и приготовились поджечь конструкцию, как только настанет момент. Я до сих пор видела в кошмарах искаженные злобой лица людей, чувствовала веревки, стягивающие запястья, и ощущала жар от стоящих рядом факелов. Настоящим чудом стало то, что смерть не забрала меня в тот день. Напротив, она явилась за всеми жителями той деревеньки. Мира, точно воплощение хаоса, ворвалась на площадь, где столпились люди, и беспощадно уничтожила каждого из них при помощи проклятой руки. Заляпанная чужой кровью, она освободила меня и передала братику Эльфи. От пережитого страха я потеряла сознание, а когда очнулась, сделала вид, будто ничего не помню. Меньшее, что я могла сделать для старших, это притвориться, что все в порядке. Я солнечно улыбалась им и всячески старалась расшевелить после пережитого ужаса. В одночасье Мира стала убийцей, а братик Эльфи – ее сообщником. Бремя отнятых жизней свалилось на них, подобно целой горе, но они привычно держали эмоции в узде, чтобы я не волновалась. Старшенькие всегда мечтали сделать меня счастливой, и после инцидента, случившегося по моей вине, я решила стать для них идеальной сестрой, той малышкой, о которой они так хотели заботиться. С той поры наши отношения немного изменились. Больше я не пыталась стать самостоятельной и сильной, не настаивала на помощи и не проявляла желания учиться сражаться, пусть в душе и очень хотела этого. Напротив, играла роль их любимой принцессы. Это действительно принесло плоды. Сестренка с братиком стали чаще улыбаться, и вскоре между нами всеми воцарилась идиллия. Спустя несколько месяцев мы прибыли в Магнолию, а после вступили в хвост феи, где Мира узнала, что вовсе не проклято. Один из сагильдийцев, Варк, стал обучать нас магии перевоплощения, и сестренка едва не заплакала от счастья, когда сумела вернуть руке человеческий облик. Это стало переломной точкой в нашей жизни, с которой дела пошли в гору. Медленно, но верно, Мира и эльфи поднимались в ранге и начинали выполнять более сложные задания. Смотря на них, я тоже мечтала отправиться куда-нибудь на миссию и принести целую кучу интересных историй. Вот только, принцесса не могла покидать пределы города, а потому приходилось довольствоваться мелкими заданиями для новичков. Я не хотела расстраивать старшеньких, поэтому даже не заикалась о повышении ранга. Так, прошло много времени, пока однажды я не пошла на задание с Нацу. Как я позже узнала, мастер поговорил с Мирой насчет меня, и она смягчилась. Не знаю, что именно он сказал, но сестренка перестала ругаться. Если я задерживалась на миссии, стала отпускать в лес и даже сама спросила, собираюсь ли я повышать ранг. Это было невероятным событием, а потому я без колебаний согласилась участвовать в ближайшем экзамене. Более того, старшие взялись за мое обучение и стали тренировать перевоплощение в различных животных и птиц. Взрывной прогресс мгновенно окупился, и к концу года я получила следующий ранг. Мира искренне порадовалась за меня, хотя ей все еще было тяжело принять тот факт, что я уже не ее маленькая принцесса. Я стала полноправной волшебницей хвоста феи, и ей пришлось с этим считаться. Гильдия изменила всех нас. Мира стала увереннее в себе и уже не боялась использовать демоническое перевоплощение. Братик эльфи стал несокрушимой стеной, за которой мы всегда могли укрыться. А я, наконец, почувствовала себя сильной, способной позаботиться о себе без чьей-либо помощи. Целых 4 года мы прожили в мире и гармонии, развивая магию и путешествуя по стране во время миссий. Сестренка смогла даже получить С-ранг и с тех пор могла выполнять задания высшей сложности. Одно из них сперва не вызывало тревог, вот только обернулось катастрофой. Вспоминая тот день, я могла только корить себя за слабость, глупость и наивность. Если бы не мое решение, все могло закончиться иначе. Наша семья не в первый раз отправлялась на срочное задание, поэтому мы привычно собрали вещи и выдвинулись в путь. Однако в этот раз мы взяли с собой Нацу и Хэппи. Сила убийцы драконов могла здорово помочь в бою, а волшебство архива позволило бы держать связь на протяжении всего задания. Вообще Хэппи был удивительным существом, крылатым котенком, рожденным из яйца. Одно это воздвигало его в ранг самые необычные создания Ишгара, но было лишь верхушкой айсберга. Оказалось, Хэппи мог говорить, и мы с Леви долго развивали его речь. Спустя каких-то полгода он болтал не хуже любого человека и даже полностью избавился от някающих звуков. Однако он не остановился на этом. Хэппи тянулся к знаниям, а потому осваивал магию перевоплощения, а также учился читать и писать. Сестренка Мира лично помогала ему получить человеческую форму, и, боже мой, у него действительно получилось. Так, на свет появился Тейлс, амплуа Хэппи во время заданий. Именно Тейлс стал правой рукой мастера и помогал ему в работе с бумагами. Острый и далеко не кошачий, ум позволял ему анализировать невероятные объемы информации, запоминать сотни прочитанных книг и создавать выигрышные комбинации во время битв. Нацу, разумеется, души в нем не чаял, а потому окружал заботой и вниманием. Правда, несколько иными, чем я привыкла ощущать от сестренки Миры и братика Эльфи. Хэппи не запрещалось ничего, ни выполнение заданий, ни обучение опасному волшебству архива, которое затрагивало душу и разум, ни даже драки в гильдии во время миссий. Вот только Нацу всегда был рядом, чтобы спасти братишку, если ситуация выйдет из-под контроля. Таким образом, котенок набивал шишки, получал опыт и к своим 4 годам прошел огонь и воду. Он мог позаботиться о себе сам, даже если Нацу вдруг не окажется рядом. Кроме того, Хэппи очень помогал всей гильдии. Обладая обширными знаниями во всех областях, он мог давать советы уходящим на задания. Очень быстро появилась милая традиция говорить ему, куда отправляешься и какую миссию выполняешь. Котенок сходу вспоминал сотню фактов о местности, флоре и фауне, а иногда даже о заказчиках. Он предупреждал об опасностях, что не раз выручало сагильдийцев. Хэппи даже ставил метки на заданиях, если в них крылся существенный подвох. Разумеется, мастер не мог просто оставить такой талант, а потому часто привлекал его к каким-то своим секретным делам, о которых Хэппи ничего не рассказывал даже Нацу. В день, когда мы отправились на битву со зверюгой, Мира по традиции подошла к нему. Кто же мог знать, что Нацу и Хатпи попросится с нами, а сестренка не откажет. Впрочем, в тот момент это действительно казалось хорошей идеей. Сперва задание шло штатно. Мне и Тейлзу поручили эвакуацию мирных жителей, пока остальные сражались со зверюгой. Вот только спустя некоторое время случилась беда. Архив позволял нам поддерживать телепатическую связь, поэтому каждый из нас навсегда запомнил миг, когда братик Эльфи исчез. Его голос растворился в реве зверюги, и по испуганным глазам Тейлза я поняла, что случилось. Заклинание перевоплощения требовало стальной воли и превосходства в магическом резерве, в противном случае существо поглощало мага. Именно это случилось, и братик Эльфи внезапно оказался запертым внутри монстра. Нацу и Мира больше не могли бить на поражение, осторожничали, пока мы заканчивали эвакуацию. Как только Тейлз сообщил, что больше нет живых людей в зоне риска, я рванула к сестренке. К тому моменту она уже была ранена, а Нацу изо всех сил сдерживал натиск зверюги. Именно тогда я сделала самую большую глупость в жизни, вышла вперед, раскинув руки, и понадеялась, что братик Эльфи очнется после моих слов. Вот только он не очнулся. Я плохо запомнила детали, но ярко ощутила руку Тейлза на своей талии. Он вскинул сбоку щит, который не продержался и 3 секунд, а затем мы получили удар. Рухнув где-то посреди леса, я сперва даже не могла понять, что произошло. Тело от чего-то не двигалось, перед глазами стояла тьма, а в ушах поселился лишь рев монстра. Спустя какое-то время прибежала сестренка Мира и стала умолять меня не умирать. На периферии зазвучал дрожащий голос Нацу, которому едва слышно что-то ответил Хатпи. Кажется, он сказал, без паники, а потом окончательно затих. Лишь тогда я поняла, что мы умирали. Из-за меня. Я подставила нас под удар. Я подставила нас под удар. Тело осыпалось золотыми искрами под плач Мира и Нацу. Единственное, что я чувствовала в тот момент, горечь. Я подвела всех нас, сестренку, братика Эльфи, Нацу, Хатпи. Если бы я не пошла к зверюге беззащитной, если бы позвала через метку сагильдийцев на помощь, если бы выиграла хотя бы пару минут Тейлзу для составления плана, ничего этого не было бы. Вот только время нельзя было повернуть вспять, а потому я лишь сожалела о содеянном и молилась, чтобы Нацу и Мира смогли как-то вернуть Эльфи. Когда сознание окончательно померкло, до меня донесся слаженный, но полный боли крик. В нем звучали наши с Хатпи имена. Вопреки ожиданиям мы не умерли. Вовсе нет, мы попали в Эдолос, параллельный мир, в котором заканчивалось волшебство. Он разительно отличался от нашего, и я в первый момент жутко растерялась. Однако Хатпи, снова перевоплотившись в Тейлза, взял на себя командование нашим тандемом. Оказалось, он читал книгу об этом мире, написанную неким сумасшедшим магом, а потому имел представление о месте, куда нас занесло. Конечно, у нас не было четкого путеводителя, но Тейлз быстро придумал план. Сперва мы отправились в ближайший город, где он добыл ткань для перевязки ран, медикаменты и еду. Несмотря на то, что мы не умирали, нам требовалась помощь целителя, но за неимением Монова пришлось заботиться о себе самим. Эдолос давил на меня, буквально заставляя пригибаться к земле. После перехода моя магия оказалась запечатанной, а потому я не могла даже защитить себя. Мы не знали местных порядков, письменности, политической обстановки, даже не могли попросить помощи. Сам факт переноса в этот мир, словно плохо заточенный клинок, медленно и болезненно изрезал мою душу. Я была в растерянности и смятении, не знала, что делать, а в противовес, видела Тейлза, способного колдовать, четко знающего, как поступить, и имеющего перед собой цель. Его не сломила собственная смерть, а лишь дала повод искать путь домой. Он не собирался задерживаться в Эдолосе и продумал не один десяток планов, где и как нам раздобыть информацию. Я не могла так. У меня не получалось сохранять присутствие духа, отсекать эмоции ради достижения цели. Мне просто хотелось вернуться домой, к семье. Я мечтала очнуться и понять, что мне лишь приснился дурной сон. Вот только это вовсе не было сном, все оказалось кошмаром наяву. Пока Тейлз строил планы и воплощал их в жизнь, я тонула в черном омуте безысходности. Чувство вины пожирало меня изнутри, и от него не было спасения. Горло сдавливало от сдерживаемых слез, и вдруг, о, чудо, мы услышали разговор о гильдии. Разумеется, мы рванули на поиски и вскоре обнаружили ее. Хвост феи сильно отличался от нашего, но в нем было столько знакомых лиц, что я едва не бросилась внутрь. Меня остановил Тейлз, опрометчиво, мысленно жестко сказал он, удерживая меня за плечо. мы не знаем, кто они. Вспомни Эльзу, которую ты недавно видела. Мы не пойдем туда без четкого плана, иначе рискуем снова попасть в подобную ситуацию. Запомни, никаких импульсивных или неосторожных поступков, только четкость. Да-да, прости, на глаза навернулись слезы, когда я взглянула на развивающийся на ветру герб гильдии. Намеренно или же нет, Тейлс напомнил, как мы тут оказались. Это все была моя вина. Хей, не плачь, он аккуратно стер слезинку с моей щеки. Извини, это прозвучало грубо, но мы должны быть осторожны, хорошо? Я лишь кивнула и опустила взгляд. Он был таким сильным, держал себя в руках, а я была для него обузой. Без магии, без настолько острого ума, без способности к продумыванию стратегий, я превращалась в обычного, ни на что не способного человека. Стоя в двух шагах от гильдии, мы тихонько наблюдали за ее волшебниками, мысленно обмениваясь информацией. Как оказалось, это были не наши друзья, а их двойники, отражения, копии. Пока Тейлс продумывал, как использовать это в своих целях, я вдруг заметила два знакомых силуэта. Мир перевернулся. Я вскочила, не думая ни о чем и не отдавая себе отчета, и рванула ко входу в гильдию, сходу налетая на местных Миру и Эльфи. Я словно оказалась дома. Счастье затопило все внутри меня, а потому ложь легко слетала с губ. После смерти, блокировки магии, поисков пути на родину и неизвестности нового мира, мы, наконец, нашли частичку дома, нашу гильдию. И в этот момент обнажились все страхи, что таились глубоко в душе. Я не верила, что нам удастся найти путь обратно в наш мир. Не верила, что мы сможем выжить здесь сами, без поддержки старших. Не верила, что в родном хвосте феи нас до сих пор ждут. Вероятно, для них мы умерли, и никто не пытался понять, куда мы пропали. Если сестренке и Нацу удалось спасти эльфи, то они уже похоронили нас. Не было смысла искать путь домой. Так думала я, однако Тейлс воспринял мою позицию резко негативно. После не самого приятного разговора он улетел, напоследок, бросив жестокое: «Предательница». Я не остановила его, знала, что он все равно не сможет найти путь домой. Это было просто невозможно. В чужом мире, с чужими законами и правилами, без поддержки за плечами, никому не удалось бы раздобыть такую информацию. Его поиски были бессмысленными. Логичнее было, по моему мнению, остаться в местной гильдии под защитой до хвостатых фей. Конечно, было больно и неприятно от ссоры, но я считала, что Тейлс скоро вернется, натолкнувшись на пару непреодолимых стен. Вот только, как же я ошибалась. Следующая наша встреча состоялась спустя много недель. Я уже вполне освоилась в гильдии, привыкла к новым лицам и узнала местные версии знакомых мне друзей. Да, хвост феи был совершенно другим, но к этому можно было привыкнуть. Под присмотром сагильдийцев я полностью оправилась от раны и даже стала присматривать первое задание. Мир и эльфи не уставали радоваться, что я оказалась живой, и мне приходилось улыбаться на их слова, заверяя, что больше не исчезну. И я действительно хотела исполнить это обещание. Пусть для своих мира и эльфи я погибла на задании, здесь, в Эвдолосе, все могло сложиться иначе. Даже в чужом мире можно было научиться жить, что я и делала. До определенного момента. «Валим, здесь Эксид, королевство нашло нас», — вдруг закричала Леви, и многие из наших вскочили со своих мест. Я мертвенно побледнела и рванула к окну. Сквозь стекло я разглядела воинственную девушку и парня с голубым котенком на руках. По спине скатилась капля пота, когда я поняла, что это вовсе не королевство пришло за нами. Это Хэппи пришел за мной. «Что с тобой?» Люси положила руку мне на плечо. «Ты дрожишь?» — удивилась она. «Все нормально», — поспешно ответила я. «Просто думаю, что эти двое опасны. Пока здесь нет охотницы на фей, все не так плохо», — резонно заметила она. «К тому же мастер сказал пока не перемещаться. Ждем его команды. Лисанна, надо поговорить». «Выходи», — я вздрогнула, когда услышала в голове его голос. Хэппи видел меня на карте архива, а я вдруг застыла, скованная ужасом. Мне только удалось привыкнуть к этому миру и факту собственной смерти, как вдруг появился он, причем с какими-то людьми. Судя по выражению его лица, Хэппи не сдавался все это время. Он же не мог найти путь домой. «Да, Лисанна, я нашел путь домой. Выходи». Мир в который раз перевернулся. Я рухнула на колени и закрыла уши руками, будто это могло помочь заглушить уверенный голос Хэппи. Ко мне бросились Люси и Мира, но я только сжимала челюсти и давила слезы. Как ему удавалось держаться все это время? Почему он не сдался? Он же не мог на одном упрямстве найти путь домой в чужом мире. Это же просто невозможно. Невозможно для меня. Я зарыдала, почувствовав себя бесполезной, слабой и глупой. Пока Хатпи уходил, мне оставалось лишь смотреть ему вслед, ненавидя абсолютно все в себе. Ничего не изменилось с детства. Я так и осталась маленькой принцессой, которая не могла сама о себе позаботиться. Без Миры и Эльфмана у меня не получалось даже сохранять присутствие духа, ведь я слишком привыкла к их опеке. Выпав из гнезда, я почти сразу сдалась, испугавшись будущих трудностей, а найдя нечто, похожее на дом, мгновенно променяла родину на него. Хатпи был прав, назвав меня предательницей. Я бросила его, отмахнулась от родной гильдии и не захотела искать путь в наш мир. Он имел полное право злиться и ненавидеть меня, но даже так нашел в себе сил рассказать о находке. Я не была такой сильной и доброй, как он. Они сказали, что пришли поговорить с одним из нас. Мира помогла мне подняться и грустно улыбнулась. Они пришли к тебе, верно? Я не сдержала слез и вывалила на нее всю правду. О том, как всех подвела во время боя со зверюгой, как попала сюда и как сдалась, обнаружив местный хвост феи. Сестренка ласково обнимала меня и говорила что-то успокаивающее, пока я выплескивала накопившиеся эмоции. Черный омут продолжал поглощать меня и, кажется, становился больше день ото дня. Все, кто бы рядом в тот момент, тоже услышали историю, но, вопреки ожиданиям, на их лицах не отразилось презрение или злоба, лишь сожаление. Бедняжка, Люси покачала головой и потрепала меня по волосам в обычной для себя грубоватой манере. Вам обоим нелегко пришлось, и тебе, и тому Иксиду. Вы пошли разными путями и столкнулись с разными трудностями. Я не возьмусь утверждать, кто из вас был прав. Да уж, Нацу с опаской взглянул на боевую подругу. Врагу не пожелаешь попасть в чужой мир, да еще и встретить точные копии родных, вздохнул Грей. В любом случае, ты должна постараться попасть домой, мастер, Гилдерц, мягко взглянул на Кану. Настоящая семья будет вне себя от счастья, когда ты вернешься. Думаете, я запнулась и закусила губу. Думаете, они простят мне предательство, кошак будет тебя пилить за это, фыркнула Леви. Но твои Мира и Эльфман точно простят, для них всегда было главным одно, чтобы ты была жива, а то, куда ты пропала и как вернулась, второстепенное. К тому же всегда можно заслужить прощение, добавила Люси, сложив руки на груди. Я взглянула поочередно на них всех, местных хвостатых фей, которых тоже не пощадила жизнь. Идолос был куда более жестоким миром, чем тот, в котором я выросла. Здесь осталась лишь одна гильдия, и то за ней охотилось все королевство. Волшебники каждый день теряли друзей, а недавно и вовсе единовременно лишились 5 человек. Во дворце прошла масштабная чистка, устроенная Эльзой. Разведчики успели лишь передать информацию, что их ведут на допрос, а после мы узнали об их смерти. Однако, несмотря на все невзгоды, хвостатые феи не растеряли внутренний свет и, пусть через силу, продолжали улыбаться. Они даже смогли посочувствовать мне, предателю, и направить домой. Мне стало казаться, что я подвела не только родную гильдию, но и эту. «Идем», Мира взяла меня за руку и сморгнула слезы. «Мы отведем тебя к тому Иксиду». «Хатпи, да, да», я опустила взгляд и покорно сделала первый шаг. Черный омут подался навстречу, поглощая меня целиком. «Наше синее счастье с крыльями», шепотом добавила я, вернее синее счастье с обожженными крыльями. Но тогда я этого еще не знала. Мира и эльфи привели меня в город Илин, где в тот момент находился Хатпи. Разговор выдался неприятным и тяжелым, причем с первой же минуты. Я не сразу заметила, что Хатпи от чего-то нацепил одежду, хотя раньше презирал ее. Как оказалось, таким образом он скрывал многочисленные раны, уже обработанные целителем. По одной фразе мы поняли, что у него была неудачная попытка возвращения домой, и от этого у меня по спине пробежали мурашки. Даже потерпев крах и получив ужасные раны, он не сдался. Хатпи нашел союзников, с помощью которых собирался попасть в наш мир. А я лишь убегала все это время, да трусливо пряталась за спинами двойников. Когда мы все-таки попали в родной Фиор, я до последнего не верила, что у нас получится. Хатпи даже не подумал просить меня о помощи. Он предпочел пробить собой крышу, но не сказать о травме крыльев. Позже, когда Полюшка бросилась его лечить, я едва не потеряла сознание от ужаса, ведь на спине котенка оказался огромный шрам, а прекрасные белые крылья почти полностью были уничтожены. Мне было страшно посмотреть на Нацу, ведь в его глазах я могла прочитать немой упрек. Почему ты не защитила его? Ведь я была старше и, возможно, опытнее. К тому же являлась его названной старшей сестрой. Именно мы с Нацу помогали Хакпи вылупиться, а значит, в какой-то степени становились для него родителями. Я должна была позаботиться о нем, но бросила. И теперь, глядя на изуродованные крылья, как никогда сожалела, что вообще вернулась домой. Лучше бы я действительно умерла. После возвращения в гильдию жизнь потекла своим чередом. Я снова привыкала к сагильдийцам, успокаивала Миру и Эльфи, готовилась взять легкое задание и наблюдала. Наблюдала за Хакпи и Нацу, которые едва могли отвести взгляд друг от друга. Котенок ластился, мурчал и первое время ни на шаг не отходил от брата, а тот совсем забросил работу, лишь бы каждую секунду оставаться рядом. Они оба были безмерно рады встрече, а я постепенно понимала, что все, сделанное Хакпи, было не напрасным. Его упрямство, его готовность идти до конца, его жертва, все это приблизило воссоединение с семьей. В противовес этому я глядела в зеркало и ненавидела беловолосую девушку по ту сторону. Она не сделала ничего, чтобы вернуться домой, но все равно оказалась здесь. Предательница гильдии семьи Штраусов. Я плавала в черном омуте и в какой-то момент поймала себя на мысли, что стала несчастной. Меня не радовали улыбки старшеньких, они изрезали сердце ножом, не забавляли драки сагильдийцев, сыпали соль на раны, напрягали долгие взгляды Тейлза, напоминали об Эдолосе. Я стала задумываться о том, чтобы покинуть хвост фей. Среди открытости и дружелюбия мне больше не было места. Эдолос изменил нас, Тейлз стал жестче и расчетливей, а я возненавидела себя за слабость. Однако вдруг подвернулась возможность все изменить, и я поспешила ухватиться за нее. Оказалось, культ собирался напасть на Магнолию, о чем разузнали Нацу и Хакпи, а потому мастеру требовался отряд для, возможно, самоубийственной миссии. Мне не нужно было времени на раздумья, я смело вышла вперед, не слушая криков Миры. Если и был способ загладить вину за предательство перед семьей и гильдией, то он предстал передо мной. Тогда я подняла взгляд на Тейлза и увидела его мертвенно-бледное лицо. Кажется, он хотел броситься ко мне и запретить участвовать в операции, но мастер пригвоздил его к месту простым поворотом головы. На брифинге голубого лысый мальчик, скрывающий кошачью суть, бесстрастно уточнял детали задания и распределял роли. Он был похож на восковую куклу, наделенную нечеловеческим разумом. Мастер лишь иногда вставлял фразы, доверив ему наше информирование. Впервые за столько времени я ощутила в себе силу и уверенность. Я действительно была готова пробраться в стан врага и попытаться уничтожить Айзека Блэка, ради гильдии и моей семьи, ради искупления. Однако Тейлз, напротив, едва удерживал эмоции в узде, но не мог скрыть дрожащих пальцев. Мы все видели, как тяжело ему было отправлять нас на задание. И Рик, и Варк, и Грейс, и Майк. Нам всем было больно замечать его потерянные взгляды и украдкой стираемые слезы. Даже за меня, предателя, у него разрывалось сердце. Почему? Выдавил он, когда мы остались одни после брифинга. Я должна это сделать. Ради гильдии, уверенно ответила я, а Тейлз с силой сжал кулаки. Несколько капель крови упало на пол из пораненных ладоней. В тот момент я увидела перед собой неодаренное существо, принявшее человеческий облик и обладающее острейшим умом, а ребенка, маленького мальчика, который раскрыл замыслы культа и готовился координировать будущую битву. Он мог сколько угодно считать себя достаточно взрослым и разумным для этого, но, боже мой, ему было всего 4 года. На его плечи свалился непомерный груз, но он все равно нашел в себе силы побеспокоиться о таком бесполезном человеке, как я. По наполняющимися слезами глазам было видно, что он искренне переживал и боялся за меня. Тейлз не хотел меня отпускать, но и остановить не мог. Он только, запинаясь даже при мысленной связи, попытался сказать: «Это из-за меня, да, это потому что я злился на тебя и не хотел разговаривать, прости, я». Не он должен был извиняться, а я. Вот только слова, пустые звуки, как сказала Люси, я должна была заслужить прощение. «Ты здесь ни при чем», я мягко погладила его по волосам, пока Тейлз пытался сдержать слезы. «Да, мне было больно от того, что ты не хотел меня видеть, но я понимала, почему. Я все испортила в Эдолосе. Променяла родных на их двойников, не захотела искать путь домой и бросила тебя одного. Мне нет прощения. Когда мы вернулись, я вовсе не почувствовала себя счастливой. Больше мне не было здесь места, ведь я предала всех в гильдии. предала сестренку Миру и братика Эльфи. Видя их каждый день, я вспоминал и до Миру, и до Эльфи, и все, что произошло в Эдолосе. Мне казалось, что я тону в черном омуте, и из него не было выхода до сегодняшнего дня. Лисанна, у меня сжалось сердце от того, с какими интонациями Тейлс произнес мое имя. Я обняла его и почти сразу почувствовала маленькие ручки, сжавшие майку на спине. Это мое искупление. Если я вернусь живой, то смогу простить себя за содеянное и снова жить, как прежде. Если нет, то так тому и быть. Я понесу наказание, как предатель гильдии и предатель семьи Штраусов. Я не хочу, чтобы ты уходила, ребенок. Эти слова произносил ребенок, а вовсе не сверхразумное существо. Пожалуйста, останься. Я прощаю тебя, больше не злюсь ни на что. Я хочу, чтобы ты была рядом, как в детстве. Спасибо, мое маленькое счастье с крылышками. Я поцеловала его в лоб. Но я делаю это для себя. Тогда обещай, что вернешься. Тейлс спрятал лицо у меня на груди, а я лишь ответила совсем тихое: обещаю. А на рассвете следующего дня отряд выдвинулся в путь. За спиной осталась гильдия, семья, друзья и ощущение неминуемой битвы. Перед внутренним взором стояла картина, как хвостатые феи вышли провожать нас и вскинули правые руки вверх в особом для нас жесте. «Даже если не вижу тебя, даже если ты где-то далеко, я всегда с тобой, а мы навсегда останемся в их сердцах, как бы ни прошла миссия. Получится победить или же нет, это мое искупление. Искупление предателя хвоста феи и семьи Штраусов». Часть 3, глава 26. Перед боем. Примечание к части. Приятного прочтения. Не время отдыхать. Я обернулся к сагильдийцам и резко опустил правую руку. Ускорьте темпы эвакуации. Мы должны вывести всех людей до того, как нагрянет культ. За работу. Поддержал мастер, и в его голосе зазвенела сталь. Диверсионный отряд только что покинул нас, отправившись на миссию. Несколько минут мы простояли в тишине, молясь за их успех, однако не имели права терять на это много времени. Я резким взмахом руки вывел перед собой экран архива и оценил скорость эвакуации. Железнодорожная компания Хартфилиев не зря считалась лучшей. По сигналу все поезда перешли в режим чрезвычайной ситуации, а сотрудники стали четко командовать толпами перепуганных людей. Такой профессионализм не мог не восхищать. Вот только мы все равно катастрофически не укладывались в отведенное время. По моим расчетам, не меньше десятой доли населения придется вывозить прямо во время боя, если предположить, что культ нагрянет в срок, а не раньше. Боюсь, в любом случае жертв нельзя будет избежать. Многие сагильдейцы то и дело бросали взгляд куда-то за границу города, точно желали еще раз увидеть наш отряд. Однако вместо этого мы все чаще замечали дым от костров. Посланный на разведку отряд пришел с неутешительными новостями. Культ стремительно продвигался в нашу сторону, разоряя все встречные селения. От Джима не было вестей с тех пор, как мы покинули Камелию, и я надеялся, что он был в порядке. За пару часов до рассвета со мной связался Макс, чтобы уточнить местонахождение Гилдерца, и я вкратце рассказал ему о ситуации, пока сообщал точное положение нашего сильнейшего. Несмотря на то, что парень хотел отдохнуть пару часов, он со всех ног рванул дальше. Как только сагильдийцы разбежались выполнять поставленные задачи, мастер окликнул меня. Его взгляд был очень тяжелым в последнее время, однако сейчас смягчился. «Час назад я разговаривал с мастером Бобом при помощи связной лакримы», — сказал он. «Скоро прибудут несколько артефакторов пегасов, они принесут купола». Я вытаращился на него и воскликнул: «Купола!» В голосе причудливо смешалось недоверие и радость. «Что это?» — спросил Нацу и будто просто так потрепал меня по волосам. «Помнишь, когда мы были у пегасов, я попросился в их лаборатории?» Брат сперва задумался, а затем кивнул. «Тогда я впервые увидел эту разработку. Куполами они назвали силовое поле, покрывающее определенную область, вроде огромного щита, который по мощности не уступает алмазному доспеху Эльзы. В нашей ситуации получить такое подспорье – невероятная удача». «Я понял, это крутая штука», – улыбнулся он, пусть и немного натянуто. Нацу почему-то замялся на мгновение, а затем неуверенно спросил: «Ты справишься здесь сам, я должен помочь остальным». «Да, конечно, но…» Я едва успел поймать его за руку до того, как он стремительно убежал. Оглянувшись на меня, брат недоуменно нахмурил брови. «А ты в порядке?» Нацу потер шею и пожал плечами. «Конечно, я задал довольно глупый вопрос, но просто не знал, как еще сформулировать мысль. Для него, как и всей остальной гильдии, наибольшим шоком стало именно решение Лисаны. Мы лишь недавно вернулись из Эдоласа и воскресли в глазах друзей, но вдруг она ушла на смертельно опасную миссию без видимой причины. Для Нацу это, естественно, стало ударом. С самого детства они с Лисаной были вместе и у них, кажется, даже возникли друг к другу романтические чувства. Вот только за несколько месяцев ему пришлось сперва смириться с ее смертью, затем осознать, что она все-таки жива, а потом провести на возможную гибель. Разумеется, он не был в порядке. Однако перед лицом страшного врага затолкал чувства куда-то вглубь себя и постарался заглушить мысли физическим трудом. Так было проще. Да, да, конечно, я в порядке. Нацу вдруг оборвал себя на полуслове, а затем тяжело вздохнул. Нет, я не в порядке, нехотя признал он. Я не понимаю, почему она ушла. Это из-за того мира, как там его, Эдолас, подсказал я и потянул брата в сторону, чтобы меньше людей могли увидеть нас или подслушать разговор. Мастер тактично удалился. И ты отчасти прав, а отчасти это моя вина. Я отвел взгляд, не в силах посмотреть на Нацу. Уход Лисаны поразил меня не меньше, чем остальных, хотя я догадывался о причинах. Позже она сама подтвердила мои выводы, но у меня не было права останавливать ее. Конечно, я злился на Лисану, шипел на нее и не хотел видеть, но вовсе не желал смерти. Не выдалось, ни после возвращения домой я не думал, что такое вообще могло произойти. Мне действительно не хотелось, чтобы она испытывала боль или подвергала жизнь риску. Несмотря ни на что, она оставалась дорогим сагильдийцем, вот только Лисана избрала путь. И даже Мире и Эльфману было не под силу ее переубедить. Да что там, они даже не знали, почему она вызвалась добровольцем, эту тайну хранил лишь я. Хэппи, что между вами произошло? Нацу опустился на одно колено и проницательно заглянул в глаза. Когда я уже хотел ответить простое, ничего, он перебил меня. Братишка, я же вижу, что ты что-то скрываешь и тебе тоже больно. Расскажи мне, между нами никогда не было секретов, помнишь? Прости, Нацу, он притянул меня в объятия, и я уткнулся носом ему в шарф, тяжело вздыхая. Я вовсе не собирался что-то скрывать, просто не хотел беспокоить. После возвращения из Эдоласа, многое стало другим, да и сейчас не то время, чтобы отвлекаться на что-то кроме атаки культа. Ты, конечно, прав, Нацу провел рукой по моим волосам, на миг прижав крепче. Но не думай, что я не заметил, как вы с Лисаной изменились. Вы перестали доверять друг другу, лицо вспыхнуло от стыда, ведь на фоне отправки отряда добровольцев, недавнее поведение в отношении Лисаны показалось ужасно детским и глупым. Я заметил это, вернее, мы все заметили. Это слишком долгая история, чтобы сейчас тратить на нее время, неразборчиво пробурчал я, цепляясь за майку на его спине. Когда бой закончится, я все расскажу, хорошо, без утайки и искажения фактов, только правда. «Идет, братишка», — мягко сказал Нацу, не настаивая. Он помолчал минуту, а затем произнес: «Скажи мне еще кое-что, но только честно, договорились?» «Обещаю», — заверил я, на этот раз действительно не собираясь лгать. «Ты сможешь вести нас в бою?» Нацу чуть отстранил меня, чтобы заглянуть в глаза. «Ты точно справишься, будет адски трудно и больно». «Я знаю», — я невесело ухмыльнулся, но кивнул. «Но я сделаю это, ты можешь довериться мне». Нацу впервые вслух сказал эту фразу, а ведь раньше она казалась сама собой разумеющейся. «Я всегда буду на твоей стороне и всегда поддержу. Что бы ни случилось, это не изменится. Никогда. Спасибо, братик». Я еще долго прокручивал в голове этот разговор. Почему-то для описания наших с Нацу отношений хотелось использовать слово «хрустальный» вместо привычного «металлический». Мы оба оберегали их, точно хрупкую вазу, и боялись сделать лишние движения. Раньше я без колебаний рассказал бы брату всю неприглядную правду о пребывании в Эдоласе, о страхе не найти путь домой, об одиночестве чужого мира, об опасностях для волшебников, о падении в глазах родного народа и о боли от потерянных крыльев. Вот только видя его, собирающего себя по осколкам, я чувствовал, как слова застревают в горле. Нацу через много прошел после моей смерти, возможно, куда плешее, чем рассказывал. Я не мог и не хотел добивать его жуткими подробностями выживания в Эдоласе. Не сейчас, возможно, позже, но точно не сейчас. Нацу сказал еще одну фразу, заставившую меня крепко задуматься. Смогу ли я действительно вести за собой наши силы? Мы обсуждали с мастером этот момент и из всех кандидатов выбрали меня. Как обладатель архива, я мог одновременно следить за каждым участником сражения и фиксировать его физическое состояние. Кроме того, в моих силах было оценивать количество противников, скорость их передвижения и способности. Как только они войдут в пределы моей видимости, я смогу точно сказать, с чем нам предстоит столкнуться. Немаловажным фактом являлось и то, что лишь в моем разуме могли храниться сотни планов на всевозможные сценарии боя. Дабы не заваливать нашу армию кучей информации, которая могла и не пригодиться, я создал особые файлы, которые планировал загружать сражающимся по мере необходимости. Возможно, логичнее было доверить командование мастеру, как волшебнику, имеющему плешивый жизненный опыт. Вот только нам были необходимы не человеческие разумы и рефлексы, коими обладал лишь я. После долгого и тяжелого разговора мы приняли решение в мою пользу. Однако мастер настоял, что перед ним все время должна будет висеть карта архива с отображением текущей ситуации. Я не возражал, ибо рассчитывал на его помощь, да и он не собирался просто сваливать на меня командование и отсиживаться в стороне. Не таким он был человеком. Как ни странно, должность командующего, фактически генерала нашей армии, ничуть не обрадовала меня. Помимо того, что я должен был управлять волшебниками, рунными рыцарями и ополчением, я также фиксировал их физическое состояние. Проще говоря, первым мог увидеть, когда кто-то умирал. Уже сейчас на карте архива были промаркированы все люди, находящиеся в городе. Сагльдийцы сияли голубым цветом, рунные рыцари – зеленым, ополчение – желтым, мирные жители – белым. Враги должны были окраситься алым при приближении к Магнолии. Я старался не думать о том, как сильно изменится количество маркеров после боя и где будут самые большие жертвы. Хотелось бы не потерять ни одной голубой точки на экране, но я не был настолько наивным, чтобы верить в это. Я вернулся в гильдию и поднялся в кабинет мастера, чтобы снова изучить каждый из сотни планов. Внутри было тихо и почти пустынно, лишь Леви с Фридом наносили здесь письмена, еще одну степень защиты цепи Бриена и тайн хвоста феи. Краем глаза я наблюдал за картой города, тренируя себя постоянно отслеживать перемещение тысяч маркеров. Нацу совместно с остальными воздвигал защиту из гилдерцевой смены. Думаю, он обжигал валуны, поднятые магами земли, для лучшего укрепления. Рядом с ним трудился Грей, которому активно помогала Дожде. Эта парочка прекрасно справлялась с резонансом и могла бы сковать всю Магнолию льдом, если бы это потребовалось. Эльза и Мира руководили эвакуацией. Кана вместе с Джитом и Дроем расставляла взрывные снаряды в городе, активирующиеся по моей воле. Венди, Юки и Аки под началом Полюшки организовывали лазареты и готовились к затяжной битве с огромным количеством раненых. Мастер пошел встречать артефакторов из Синего Пегаса, которые вот-вот должны были принести купола. Внезапно я осознал себя в тишине, прерываемой лишь надрывным звоном колокольчиков. Когда рядом никого не оказалось, на меня вдруг навалилась усталость. Плечи ссутулились, колени подогнулись, и я рухнул в кресло, в изнеможении прикрывая глаза. С тех пор, как мы покинули Камелию, у меня не было времени, чтобы просто посидеть и проанализировать хоть что-то кроме готовящегося нападения культа. Мы с мастером почти не спали за эти дни, не говоря уже о полноценном отдыхе. Я иногда машинально отмечал странное спокойствие и абсолютную уверенность в своих силах, но не успевал понять, откуда они брались. В кратком перерыве, точно глотке воздуха, снизошло понимание. Это был Хейналь, вернее, его воспоминания. Я спустился в хранилище, но у меня не нашлось сил, чтобы разозлиться или испугаться. Тьма запретной секции разрасталась, а подсознание едва не разрывалось от звона колокольчиков. Однако я лишь убрал взмахом руки ближайшие стеллажи, добавил еще одну линию обороны и покинул хранилище. Разбираться с внутренними демонами не было ни времени, ни сил. Я засек 15 минут и позволил себе растечься по креслу, не думая ни о чем. Вот только разум не смог быстро переключиться с бешеного темпа, поэтому мысли продолжали проноситься под черепом. Я перестал контролировать их, поэтому они спонтанно возникали, сталкивались друг с другом, изменялись или бесследно исчезали. Казалось, голова пульсировала от напряжения, и я раньше даже не замечал, что настолько вымотался. Долг перед гильдией и чувство ответственности за созданный Хейналем культ все время держали меня в тонусе. Я генерировал по сотне идей в час, скрывая перед другими усталость. Однако сейчас, когда рядом никого не оказалось, прятаться было ни перед кем.